«Погодите-ка», — сказал Брэд Эсперре. «Мы с вами нигде не встречались?» «Вряд ли», — попытался сказать я спокойным расслабленным басом. «Вы уверены? Мне кажется, что мы точно где-то виделись». «Черт! Неужели он вспомнил четвероюродного брата-близнецов Монсонов из судебно-медицинского отделения? Тот был лысый и одет как бомж, а у этого густые волосы, костюм от Эрмини Джильда Зенья и наглаженная рубашка от Барелли. Но я знал, что нельзя все отрицать чересчур усердно, заставляя Спера защищаться и тем самым напрягать память. Я глубоко вздохнул. Я устал. Сегодня мне нельзя было быть таким усталым. Сегодня я должен выполнить взятые обязательства. Показать, что я по-прежнему достоин своей репутации». «Кто знает», — сказал я. «Да и я вас вроде где-то видел». Он поначалу даже смутился от этой контратаки и улыбнулся чудесной мальчишеской улыбкой, которая так пленяет фото и тележурналистов. «Вы, вероятно, видели меня по телевизору. Я там постоянно...» «Точно! Именно там вы и меня видели», — сказал я. «А-а», — оживился он. «А в какой передаче?» «Да, может быть, в той же самой, где были вы. Раз уж вам кажется, что мы встречались. Телевизор ведь окно, хоть и непростое. Не все могут через него разглядеть друг друга. С вашей стороны телекамеры — это скорее зеркало, правильно?» Витус Перре сделался растерянный. «Шутка», — сказал я. «Сейчас отъеду. Всего вам доброго». Я поднял стекло и отвернулся. Ходили слухи, будто Сперре трахает новую жену от ДГ Дюбвода. И будто раньше он трахал его прежнюю жену. И будто бы даже трахал самого Г. Дюбвода. Выехав с парковки, Сперре остановился, прежде чем повернуть, так что мы 2 секунды простояли лоб в лоб. Я поймал его взгляд. Это был взгляд обманутого человека, только что сообразившего, что его провели. Я светски кивнул, он газанул и уехал. А я глянул в боковое зеркало и шепнул: «Так держать, Роджер». И я вошел в двери Альфы, оглушительно гаркнув: «Доброе утро, Ода!» и увидел Фердинанда, вылетающего мне навстречу. «Ну?» — спросил я. «Они уже тут?» «Да, готовенькие», — ответил он, семеня за мною по коридору. «Тут к нам, кстати, один полицейский заглядывал. Высокий, блондинистый, такой шикарный мужчина». «Чего ему тут понадобилось?» «Узнать, что нам рассказывал о себе Класс Граф во время интервью». «Так ведь он давно уже умер», — сказал я. «Они что, до сих пор с этим делом ковыряются?» «Да не с убийством. Это насчет той картины Рубенса. Они никак не поймут, у кого он ее украл. Никто не заявлял о пропаже. Теперь они хотят отследить все его контакты». «Ты сегодня газет не читал?» «Теперь уже вообще сомневаются, была ли у Рубенса такая картина. Так что, может, граф и не крал ее, а, скажем, в наследство получил?» «Да ладно!» «А что ты сказал этому полицейскому?» «Дал ему наш отчет по интервью, естественно. По-моему, он ничего интересного там не нашел. Сказал, что выйдет на связь, если понадобится». «И ты, конечно, на это очень рассчитываешь». Фердинанд рассмеялся своим визгливым смехом. «Как бы то ни было, — сказал я, — займись этим сам. Я целиком полагаюсь на тебя, Ферди». Я мог заметить, как он вырос и как уменьшился. Вырос от оказанного доверия и сжался от уменьшительного имени. Баланс — это наше все. Тем временем мы дошли до конца коридора. Я остановился перед дверью и поправил галстук. По ту сторону двери уже сидели они, ожидая последнего интервью. Чистый ритуал. Потому что кандидат уже рекомендован и уже назначен. Просто заказчик этого еще не осознал. Они полагают, что им теперь следует еще сказать какие-то слова. «Запускаешь кандидата ровно через 2 минуты, начиная с этой», — сказал я. «Через 120 секунд». Фердинанд, кивнув, посмотрел на свои часы. «Один момент», — сказал он. «Ее на самом деле зовут Ида». Я открыл дверь и вошел. Скрип отодвигаемых кресел. Все встали. «Прошу прощения за опоздание, господа», — сказал я и пожал 3 протянутые мне руки. но кто-то занял мое место на парковке». «Ничего страшного», — сказал председатель правления Патфайндера и вопросительно повернулся к руководителю службы информации. Последний энергично закивал. Третьим был представитель коллектива. Парень в красном пуловере и выглядывающий из-под него дешевой белой рубашки. Наверняка какой-нибудь инженеришка. «Кандидат собирает правление в 12 часов, так что давайте, наверное, начнем», — сказал я и сел к столу старца. Другой торец был, разумеется, предназначен для человека, которого они через полчаса единодушно признают новым главой Патфайндера. Свет падал под таким углом, чтобы освещать его наилучшим образом, а кресло кандидата было с виду такое же, как остальные, но с чуть более высокими ножками. На стол перед ним я уже положил заранее купленную мной кожаную папку с его инициалами и авторучку «Монблан» с золотым пером.